Глава 21. Крестьянка и княжна. Она резко отличалась от других тогдашних барышень, которые тоже посещали лекции в университете и в медицинской академии. В ее манерах и разговоре не было кичливого хвастовства своими знаниями и того смешного презрения, с каким относились они к другим женщинам, не посещавшим лекций. Видно было по энергичному и умному выражению лица молодой Сусловой, что она не из пустого тщеславия прослыть современной передовой барышней занялась медициной, а с разумной целью и серьезно относилась к своим занятиям. Нигилистка Пенина, Чуковская, отмечала у Сусловой аскетизм как нравственный, так и физический. Она ходила в каком-то черном шерстяном балахоне, перепоясанном ремневым кушаком с обстриженными волосами. Воспоминания коллег-врачей о Надежде Сусловой. В книге по истории медицины никак нельзя обойти вопрос, кто первый из женщин стал известным врачом, профессором, когда это случилось, кто набрался решимости чуть потеснить сильный пол и вторгнуться в ту область, что долгими, очень долгими столетиями считалось исключительно мужским занятием. В древние времена, судя по скудным сохранившимся сведениям, женщины-медики особой дискриминации вроде бы не подвергались. Известная египтянка Мерит Птах, имя которой выбито на табличке в гробнице ее сына, верховного жреца, где она названа главным врачом. В Древней Греции целительницы жили в храмах Гигии и Панацеи, от имен этих богинь и произошли термины гигиена и панацея. В Афинах работала врач Агнодия, известно имя Метродоры, автора первого трактата о медицине. А в Илиаде поминаются две врачевательницы, египтянка Полидамния и гречанка Агамеда. Вот только если каменная доска с именем Мерит Птах доказательство серьезное, со всем прочим обстоит не так убедительно. Илиада, в конце концов, не историческая хроника, а литературное произведение. А о Метродоре известно только имя. Время написания ее трактата точно неизвестно, да и сам он не сохранился даже в отрывках. Ну а потом, в более поздние времена, медицину прочно монополизировали мужчины. Женщинам осталась лишь крохотная ниша повивальные бабки и знахарки-травницы. Причем, если к первым отношение было спокойное, вторым приходилось остерегаться. Тем, кто занимался траволечением, в два счета могли пришить колдовство, о чем свидетельствуют сохранившиеся документы как европейских, так и русских силовых структур. Первая женщина-медик, но пока что не врач, а патологоанатом, обнаруживается лишь в первой половине XIX века. Пирогов после учебы в Дерптском университете и занятий в нескольких немецких клиниках отправился совершенствоваться во вскрытии трупов в знаменитую берлинскую лечебницу Шарите. Я отправился, прихожу и не верю тому, что вижу. В маленькой комнате, помещавшей в себя два стола, на каждом из них лежало по 2-3 трупа, и у одного стола, вижу, стоит женщина, сухощавая, в чепце, в клеенчатом переднике и таких же зарукавниках, вскрывая чрезвычайно скоро и ловко один труп за другим. Тогда еще не видано и не слыхано было, чтобы женщины посвящали себя анатомическим занятиям. Судя по нешуточному удивлению, Пирогова эта женщина и в самом деле была первой не то что в Германии, а, пожалуй, во всей Европе. Как вскоре выяснилось, звали ее мадам Фогельзанг, бывшая повивальная бабка, позже заинтересовавшаяся анатомией, и каким-то чудом сумевшая получить постоянное место в анатомическом театре Шарите. Подробностей Пирогов не сообщает, но, судя по его дальнейшим воспоминаниям, смело можно сказать, что именно мадам Фогельзанг сыграла огромную роль в становлении Пирогова как хирурга. Она доставила мне для упражнений не одну сотню трупов, и потому я ее считал дорогим для себя человеком. У нее же чуть позже год практиковался и Караваев, 1811-1892 годы, будущий профессор хирургии Киевского университета. Но вернемся в Россию. 1 сентября 1843 года в Нижегородской губернии в семье бывшего крепостного крестьянина Прокофия Суслова родилась дочь Надежда. Крестьянин был непростой. Когда он осиротел в полтора года, его усыновил бездетный отставной дворецкий графа Трегубова, дал хорошее образование, так что со временем Суслов стал управляющим имениями графа Шереметьева в Петербурге и Москве. Пользу образования он явно понимал прекрасно. Когда Надежде исполнилось 11 лет, отец отдал ее в частный московский пансион для девочек. Правда, нельзя сказать, чтобы это заведение было таким уж светочем знания. Сама Надежда Суслова вспоминала потом. Плохая нам с сестрой досталась школа, где мало развивался ум, совершенно не затрагивалось сердце, а только обременялась память и царила мертвящая дисциплина. Еще она рассказала, когда и почему у нее появилась мысль стать врачом. Однажды мы с подругой Танечкой Бельчиковой смотрели в окно и увидели, что мимо проезжал экипаж, в котором ехала очень красивая дама. Танечка спросила меня, хотелось бы мне самой ездить в богатом экипаже, и я, подумав, ответила, что хочу быть полезной людям, столько больных и немощных вокруг, вот бы помочь им стать доктором. Простыми детскими мечтами не ограничилась. Однажды, неплохо знавший Надежду, друг ее брата Василия, студент-медик Красавин, предложил ее учить латыни. Зачем? — поначалу удивилась Надежда. Красавин ей объяснил, что именно по латыни врачи выписывают рецепты. «Рецепты?» — все еще удивлялась девушка. «Но ведь их выписывают только врачи, а разве я могу?» «Отчего нет?» — сказал Красавин. «Скажите мне, почему бы вам не стать врачом? Разве вы глупее любого из нас? А какое чудесное поприще для человека с благородным сердцем! Правда, женщине стать врачом — нелегкая задача, да еще в наших условиях. Женщин-врачей нет даже в странах просвещенного Запада». Действительно, именно на просвещенном Западе давно уж бытовала концепция, что приспособленность женщин к занятиям наукой, в том числе и медициной, биологически необусловлена. Красавин стал учить ее латыни, естественным наукам, не абы как, а по программе мужской гимназии. Уж не знаю, как ему удалось этого добиться, но через год Надежда отлично сдала экзамены и получила аттестат именно мужской гимназии. Возник интересный бюрократический казус. С одной стороны, женщин к высшему образованию еще не допускали. С другой, аттестат мужской гимназии как раз и давал право поступить в высшие учебные заведения. Правда, полноправной студенткой, тогда и слова-то такого не знали, Надежде стать не удалось, но ее все же приняли вольнослушателем в медицинско-хирургическую академию, находившуюся в ведении военного министерства. Вольнослушатель любого пола не имел права держать экзамены и получить диплом, но все же это было лучше, чем ничего. Среди лекторов академии были два человека, оказавших огромное влияние на Суслову и предопределивших ее будущую медицинскую карьеру. Это были профессора Боткин и Сеченов. Сеченов, сторонник женского образования, сразу обратил внимание на способную девушку. Их познакомили, и Суслова на долгие годы стала ученицей и другом Сеченова. Сеченов к тому времени 4 года провел в лабораториях европейских ученых и темой своей докторской диссертации выбрал отравление человеческого организма алкоголем, крайне актуальная для России проблема. Совершенно не пьющий Сеченов взял составить опыты на себе, что, в общем, было безопаснее, нежели прививать себе чуму и холеру. Алкоголь в разных количествах он употреблял у себя в лаборатории и с помощью всех имевшихся в то время научных приборов исследовал его воздействие на организм. Он первым и открыл, что спиртное разрушительно действует на газообмен в крови, азотистый обмен, нервную систему и мозг. Особенно его заинтересовал мозг, и Сеченов занялся глубоким и всесторонним его изучением. Именно он открыл, что мозг управляет всеми рефлексами организма. Сегодня это выглядит само собой разумеющимся, банальной истиной, но в то время стало настоящим открытием. Даже самые маститые европейские ученые Дюбуа, Реймон, Гельмгольц не интересовались центральной нервной системой и мозгом и не связывали с ним работу органов чувств. Сеченов изложил свою теорию в знаменитых рефлексах головного мозга. Теперь человеческий мозг можно было изучать не под скальпелем патолога-анатома, а, если можно так выразиться, вживую. Сеченов предложил Надежде заниматься в своей лаборатории и дал ей тему для несложной, но все же научной работы. Открытие она сделала маленькое, никак не сказать, чтобы эпохальное, но все же на фоне молодости тогдашней медицинской науки, часами прикладывая к своей руке электроды индукционного прибора, выяснила, что на теле человека есть точки, совершенно лишенные осязания, в том числе и способности ощущать боль. Те самые точки, при обнаружении которых в средневековье человек мог угодить на костер, как колдун. В академии ей удалось проучиться только 2 года. В мае 1864-го Суслову отчислили. Отнюдь не за плохую учебу. Просто-напросто, несмотря на кое-какие тогдашние либеральные реформы, власти решили, что высшее образование для женщин – непозволительная роскошь, следовали примеру просвещенного Запада, ага, даже в качестве вольнослушателя. Перед прекрасной половиной рода человеческого с треском захлопнулись двери всех вузов. По совету Сеченова Суслова поехала в Швейцарию, однако и там ее принялись мытарить по бюрократическим инстанциям. Просвещенный Запад, как мы помним, тоже не спешил допускать женщин к высшему образованию. Между прочим, в тихой благополучной Швейцарии женщины получили избирательное право только в 1944 году. В конце концов, как-то сладилось с Цюрихским университетом. Поначалу Сусловой заявили открыто: «Женщина-студентка – явление небывалое». Однако потом профессора медицинского факультета по каким-то своим побуждениям все же создали специальную комиссию, чтобы решить, что же им делать с упрямым небывалым явлением. Суслова вспоминала потом: «Профессор Бромер не без ехидства сообщал мне ее решение. Мадемуазель Суслову принять в число студентов можно только потому, что это первая попытка женщины будет последней, явится исключением. Ох, как они ошибаются! За мною придут тысячи». Скорее всего, господа медицинские профессора Цюрихского университета просто-напросто решили заиметь у себя эдакий живой курьез, которым можно похвастать при случае перед коллегами. А у нас в университете привратник шестипалый. А у нас русская мадемуазель медицине учится. Летом 1865 года Надежда познакомилась со студентом-медиком, швейцарцем Фридрихом Эрисманом. Они подружились, ходили за эдельвейсами в горы, катались на лодке по прекрасным швейцарским озерам, и дело кончилось законным браком. Когда Сусловой пришло время возвращаться в Россию, муж последовал за ней и, уже как Федор Федорович, стал основоположником отечественной науки о гигиене. Что бы там ни думали о курьезах швейцарские профессора, Надежда Суслова окончила Цюрихский университет с отличными результатами, получив право держать экзамены на защиту докторской диссертации. Еще до этого она по приглашению Сеченова работала в его лаборатории в Граце и провела серию экспериментов на лягушках, подтвердивших теорию Сеченова: всеми рефлексами организма руководит мозг. 2 декабря 1869 года Надежда Прокофьевна блестяще защитила в Цюрихском университете диссертацию «Доклад о физиологии лимфы», выполненную под руководством Сеченова. И первой из русских женщин получила диплом доктора медицины, хирургии и гинекологии. Интересно, вспомнил ли тогда профессор Бромер свои шуточки-прибауточки? В России, когда Суслова туда вернулась, вновь начались чуточку комические бюрократические казусы. С одной стороны, по российским законам женщина не могла получить звание доктора медицины, исключительно от того, что не имела права на высшее образование. С другой, существовало столь же незыблемое бюрократическое правило. Лица, удостоенные в заграничных университетах звания доктора медицины, должны держать специальные экзамены, чтобы получить право на медицинскую практику в России. Именно что лица, без указания пола. А Суслова, хоть и женщина, была именно что лицом удостоенным. Этот то ли казус, то ли просто разночтение в законах, недостаточно проработанных, никто из составлявших их и подумать не мог, что среди дипломированных врачей окажется вдруг женщина, решил дело. И медицинская комиссия под председательством профессора Боткина дала Сусловой право на врачебную практику в России. Она занялась гинекологией. Сначала в Петербурге, потом в Нижнем Новгороде, и практику имела большую. Понемногу рухнули барьеры, преграждавшие женщинам путь в медицину. В 1872 году в Петербурге открылись первые в России женские врачебные курсы. А в 1897 году там же Петербургский женский медицинский институт. Лед тронулся. Скончалась Надежда Прокофьевна в мае 1918 года на 75-м году жизни. Серьезных открытий в медицине за ней не числится, что правда, то правда, но она всю свою долгую жизнь лечила людей. И, главное, была первой русской женщиной, дипломированным врачом, доктором медицины, получившим это звание в просвещенной Европе, где женщины в медицину не допускались вообще. Неужели этого мало?